почему все девчонки такие смешливые? Да потому что они скромные и в отличие от парней стесняются почесаться там, где щекотится. Just like our little sheepdog.